Часть шестая. Когда Бран докатил кресло матери до центральной улицы деревни, празднование уже было в самом разгаре. Вдали виднелась завеса, сверкавшая, как врата в загробную жизнь. Для меня ими она и являлась. Моя кровь окрасит землю, а тело останется гнить, пока жители деревни не отнесут меня на погребальный костер. Подумав об этом, я улыбнулась брату. Мы шли, и все мои чувства и проведенный вместе с семьей день казались обманом. Дома мы играли в карты, сидя втроем за кухонным столом, что случалось очень редко. Ведь Брану и мне всегда приходилось спешить на работу, чтобы наша семья могла жить. Между многочисленными домами и магазинами, стоявшими по обе стороны широких улиц деревни, были проложены грунтовые дорожки. Мы подошли к центральной площади. В центре находился колодец, откуда большинство жителей черпало воду. Его окружали здания. Вдоль зданий тоже велись грунтовые дорожки, которые сейчас оказались заполнены деревенскими жителями, идущими по своим делам. Здесь были десятки зданий, тесно прижавшихся друг к другу рядами, чтобы сэкономить место и защититься от непогоды, когда наступит зима. По мере того, как дорожки разбегались все дальше от основной части деревни, расстояние между домами становилось все больше, а сами дома выглядели все хуже. Лорд Байрон стоял в центре деревенской площади, а люди выражали ему соболезнования в связи с потерей жены. Его глаза тяжело уставились на меня в ожидании разговора, которого, как мы оба знали, нам не избежать. Ему нужно было понять, что я не сдамся и что речь, которую он подготовил, закончится совсем другими словами, а не так, как он хотел. «Я скоро вернусь», — сказала я, с улыбкой коснувшись руки Брана, и глубоко вздохнула. Кожу покалывало, и по ней под тканью платья побежали мурашки. Но в дрожь меня бросило не из-за прохлады осеннего воздуха, а из-за торжествующего выражения лица лорда Мистфилла, когда я, наконец, подошла к нему. «Эстрелла», — сказал он, и его губы сложились в высокомерную усмешку человека, который был твердо уверен, что добыча уже у него в ловушке. «Прогуляйтесь со мной». «Да, милорд», — ответила я, принимая предложенную им руку. На площади воцарилась тишина, потому что лорду Мистфиллу не следовало предлагать руку крестьянке. Он вообще не должен был обращать внимание на меня. «Я знал, что ты передумаешь», — сказал лорд Байрон, ведя меня по дорожке к садам. «Вскоре и все остальные последуют за ним, чтобы стать свидетелями ежегодного жертвоприношения, а лишь потом начнется настоящий вечерний праздник». «Я хотела бы задать один вопрос, прежде чем приму окончательное решение». Я не поднимала головы, чтобы не встретиться с ним взглядом. Его рука дернулась от неожиданности, и я поняла, он действительно не сомневался в том, что я подошла к нему, поскольку согласилась на его предложение. «Тогда спрашивай, чтобы мы могли покончить с этой глупостью. Мне надо сделать объявление до того, как верховный жрец сделает свое», — сказал лорд Байрон, и в его голосе прозвучало нетерпение. «Надо же, он удосужился создать для меня иллюзию выбора. Значит, действительно боялся того, что сделает король, если новости о преступлении лорда Мистфилла дойдут до Иниберн-Сити. Он считал меня настолько ниже себя, что я просто не могла навредить ему так, как он вредил мне. Мужчины всегда недооценивают женщин, которых считают ничтожными». «Почему вы выбрали меня?» — спросила я, наконец, подняв на него взгляд. Я опустила подбородок и смотрела на него из-под ресниц, чтобы создать образ, который ему хотелось видеть. «Мы оба знаем, что есть гораздо более красивые женщины, которым вы могли бы отдать предпочтение. Так почему я?» Он сжал челюсти и на мгновение прищурился, обдумывая мой вопрос. «Я не знал о твоем существовании, пока не умер твой отец. Большинство детей просто молчат, если выбрали их родителя». «Но ты, Эстрелла, не молчала, ты плакала, всхлипывая так громко, что тебя наверняка услышали в полых горах. Вы выбрали меня, потому что я оплакивала умирающего отца?» — спросила я, сглатывая подступившую к горлу тошноту. «Попробуй представить, Эстрелла, каково это — быть единственным сыном лорда. Если ты считаешь, что я был суров с тобой, ты ошибаешься. Ты просто не знаешь, как обращались в детстве со мной». — ответил лорд Байрон, глядя вдаль, пока мы шли по пустой дорожке. «Я не оплакивал своего отца, когда он умер. Я удивился, когда увидел, как открыто ты страдаешь. Плачешь в храме каждую неделю. Ты плакала несколько месяцев после его кончины и не могла даже смотреть на верховного жреца. Именно это и привлекло меня к тебе поначалу. Тогда я не понимал этого. Я пригласил тебя к себе в библиотеку, потому что мне хотелось видеть эту грусть в твоих глазах. Шли годы, и я понял, что остался без ребенка, и кое-что понял про тебя. Ты бы научила своих детей любить. Любить всем сердцем. Вы выбрали меня, потому что я любила своего отца, и вы захотели, чтобы я научила наших детей так же сильно любить вас? Спросила я, упрощая его ответ и убирая всю чепуху, которую он наговорил, чтобы я его пожалела. Не стала бы я его жалеть, потому что он, давно перестав быть жертвой, продолжал издеваться надо мной, даже зная, как это больно. Я споткнулась, подумав, что он наверняка издевался и над другими, либо, что еще хуже, вполне мог сделать инвалидом кого-то, на ком жениться не собирался. «Да, я выбрал тебя, потому что ты любишь всем сердцем, и тебя не волнует, что подумают об этом люди. Чего еще отец может желать для своих детей?» — спросил лорд Байрон, поворачиваясь и глядя на меня с напускным ранимым видом. «Им повезет с тобой». Он поднял руку, чтобы положить ладонь мне на щеку, распухшую от удара его мягкими пальцами, знакомыми только с жизнью в роскоши. Мне же хотелось только одного — схватить и оттолкнуть эту руку, но я ничего не сделала. На дорожке рядом с садами уже начали появляться люди. Они молча прошли мимо нас, шагая по комьям вывороченной земли, из которой мы выдернули все растения во время сбора урожая. Небольшими группами жители деревни с торжественными лицами направлялись к месту действия, где каждый год совершалось жертвоприношение. Они немного погрустят, наблюдая, как на их глазах разыграют ужасную сцену, но потом отправятся на праздник и даже не вспомнят обо мне, как будто меня никогда не существовало. «Не повезет», — тихо пробормотала я. Голос у меня сорвался. Перед глазами возникла страшная картина того, что должно было произойти. Я не могла смотреть в ту сторону, где уже собирался народ, потому что в памяти у меня сразу всплыло, как против воли тащат к месту жертвоприношения моего отца. В ушах зазвенели отголоски собственных криков, а в горле пересохло. «Эстрелла», — прошипел лорд Байрон. А на лице у него отразилась смесь недоумения с негодованием. Я сделала шаг назад, но он все еще не мог поверить в происходящее. «Ваши дети никогда не будут любить вас так, как я любила своего отца. А знаете почему, милорд?» — спросила я, позволив ненависти, которую так долго испытывала к нему, проявиться сейчас. Не так часто мне выпадала возможность быть честной. Конечно, сильно навредить ему я не могла, тем более сейчас, когда погребальный костер уже звал к себе мое тело. Но я могла выбить у него из-под ног почву, сломать планы, которые он разрабатывал более 10 лет. «Почему?» — спросил он, тяжело сглотнув. Он бросил взгляд через плечо на фигуру, притаившуюся за моей спиной. Мне не нужно было смотреть на нее, я и так знала, кто меня ждет. Вместо этого я уставилась на лорда Мистфилла, желая испепелить его силой своего взгляда. «Потому что вы никогда не будете достойны такой любви». «Если это твой выбор, то я и пальцем не пошевельну, чтобы спасти тебя. Это ты понимаешь?» — спросил он. «Да», — просто ответил я, поднимая подбородок выше и глядя на него в ответ. Я и не ждала, что он вмешается, да и не хотела. Если мне придется делить с ним постель и страдать, пока он получает садистское удовольствие... Нет, такая жизнь мне не нужна. Раздув ноздри, лорд Байрон презрительно посмотрел на меня сверху вниз и быстро кивнул человеку, стоявшему за моей спиной. Я повернулась к верховному жрецу, встретившись глазами с его мягким взглядом. «Тебе уже сказали?» «Можно я сначала попрощаюсь?» Я посмотрела через его плечо туда, где мать и Бран подошли к завесе. Брат с трудом катил инвалидное кресло по комьям земли на огромной грядке, и тело мамы подпрыгивало на кочках. «Конечно!» Торжественно ответил верховный жрец. Я отошла от него и направилась к своей семье, помогла Брану. Повернувшись спиной к завесе, взялась за колеса кресла и подтянула его к мерцающему белому барьеру. К тому месту, где матери придется сидеть и смотреть, как я умираю. Это было единственное, о чем я сожалела. Я улыбнулась. Люди вокруг нас растворились в тумане, и остались только мы с ней. Мама внимательно смотрела мне в глаза, и по ее лицу разливалась скорбь, потому что она, конечно же, помнила, как мы уже совершали такое путешествие в прошлом. Она помнила, как отец тащил ее посмотреть, как его принесут в жертву, а мы с Браном шли за ними и плакали. Устроив ее поудобнее, мы, наконец, успокоились. Место, где мы расположились, было ничуть не хуже любого другого. Оно находилось позади толпы, и я надеялась, что отсюда не будет видно самых ужасных подробностей. Опустившись на корточки перед матерью, я взяла ее дрожащие руки в свои и прижалась к ним губами. «Я люблю тебя», — мягко сказала я, улыбаясь, несмотря на жжение в горле. Еле сдерживая слезы, которые угрожали вот-вот пролиться, я в последний раз вглядывалась в ее черты. Мама нахмурилась, когда снова посмотрела на меня и, высвободив свою руку из моей, мягко коснулась моей щеки. «Я тоже люблю тебя, доченька. Скоро все это закончится», — сказала она, предположив, что печаль в моих глазах связана со страданиями, которые я каждый год испытываю в этот день. Я поднялась на ноги и шагнула за спинку кресла, чтобы обнять Брана, прижать его к себе покрепче и насладиться моментом, растворившись в его объятиях. «Эстрелла, что происходит?» — спросил он, отстраняясь и вглядываясь мне в лицо. «Берегите друг друга», — сказала я, многозначительно глядя на него. Бран не успел мне ответить, потому что заговорил верховный жрец. Его голос резко разнесся по саду, как щелканье кнута, и все замолкли. «Избранная, пожалуйста, выходите!» Я вырвалась из объятий брата, медленно повернулась и глубоко вздохнула. Повернувшись лицом к завесе, я остановила взгляд на том месте, где меня ждал верховный жрец, зажавший в руке церемониальный кинжал. Это был тот самый клинок, которым 14 лет назад перерезали горло отцу. Затем я перевела взгляд на лорда Байрона, стоявшего, прижав руки к бокам, рядом с верховным жрецом. У него было отстраненное, сдержанное выражение лица. На нем не отражалось ни единой эмоции, ни намека на испытанное им разочарование, лицо стойко. Еще раз вздохнув, я сделала первый шаг навстречу своей смерти. «Эстрелла», — произнес Бран странно спокойным голосом, когда до него начало доходить, что происходит. Еще один шаг, и глаза односельчан уставились на меня. По толпе пронесся шепот. Отец избрал для жертвы представителей двух поколений из одной семьи, такого еще не бывало. «Астрала!» — крикнул брат, когда я сделала третий шаг. Я шла сквозь толпу собравшихся людей, которые расступались, открывая мне прямой путь к завесе. Никто не хотел стоять на пути выбранной жертвы. Никто не хотел рисковать, привлекая к себе внимание. «Нет, только не моя девочка!» — закричала мать у меня за спиной. У нее дрожали руки и голос, и слова дребезжа догоняли меня. Но я зажмурилась и продолжила идти вперед. Никто из нас и подумать не мог, какая судьба была уготована мне. Но когда я двигалась вперед сквозь толпу, которую, казалось, окутала туманом, последние слова моего отца звенели в моих ушах. «Улетай на свободу, маленькая птичка». А я так и не улетела. Продолжала жить той жизнью, которую он ненавидел каждой частичкой своего существа, но что-то внутри мне подсказывало, что свобода совсем рядом. Я встала перед верховным жрецом, склонив голову вперед в знак покорности, слушая, как где-то позади рыдает моя мать. Ее вопли эхом разносились по садам, и каждый бил меня прямо в сердце. «Встань на колени!» — произнес верховный жрец, шепотом свой приказ, пока вел меня вперед. Завеса покачивалась прямо передо мной, так близко, что до нее можно было дотронуться, и на мгновение я представила себе, как протягиваю руку, чтобы коснуться ее. Я подумала о том, что могло бы произойти, если бы я это сделала, а затем увидела, как мои пальцы тянутся вперед, будто по принуждению. Исходящая от завесы магия коснулась моей кожи, скользнула по пальцам, когда плотный занавес вдруг качнулся в мою сторону. Верховный жрец надавил рукой мне на плечо, заставляя опуститься на колени, и магия, покрывшая кожу, отпустила мою руку, прежде чем я смогла коснуться самой завесы, и забрала с собой тепло, которое я уже успела почувствовать. В мире, полном холодной и горькой полуправды и полулжи, завеса манила меня теплыми объятиями, приглашая туда, где меня будут защищать любой ценой. Мои колени коснулись песчаной почвы. Я положила руки на бедра ладонями вверх, к небу, и запрокинула голову, чтобы посмотреть в глаза верховному жрецу. Он стоял рядом со мной, придерживая меня, чтобы, когда я умру, помочь упасть не прямо в завесу, а немного в стороне. Моя кровь должна была окрасить землю, а не его. «Мы благодарим вас за жертву, Эстрелла Барлоу из Мистфилла, и желаем обрести покой в вашем следующем воплощении в объятиях матери». Он погрузил руку мне во волосы, крепко сжал пряди на затылке, чтобы притянуть меня к себе под нужным ему углом. Кончик кинжала коснулся горла, впиваясь в плоть, и по коже заструилась теплая кровь. «А теперь закрой глаза, дитя!» и жрец впился в меня взглядом, страстно желая, чтобы я выполнила приказ. В тот момент я поняла, что ему не хочется смотреть, как угасает в моих глазах жизнь, пока он перерезает мне горло, что он не получает удовольствия от исполнения воли отца. Так я и сделала. В ушах у меня громко звенело, и этот звон заглушал и хриплые крики матери, и голос Брана, пытавшегося ее утешить. Мое тело наполнилось теплом, несмотря на прохладный океанский бриз, обдувавший лицо. И это напомнило мне тепло домашнего очага в холодную зимнюю ночь, когда за окном мерцали звезды, а я лежала в обнимку с книгой. В этот момент я испытывала удовлетворение. Я поняла, что впервые не чувствую никакой боли. Я больше не хотела чувствовать боль. Не хотела бояться того, что должно было произойти. Вздохнув, я ощутила, как верховный жрец глубже вонзает лезвие в горло и начинает вести им в сторону. Вдруг, сквозь удовлетворение, в которое я погрузилась, у меня возникло чувство, будто что-то изменилось, будто кто-то стучит снаружи по двери, но никого не было видно. Внезапно, с другой стороны мерцающей передо мной завесы, раздался животный рев, от которого у меня зазвенело в ушах и волоски на руках встали дыбом. Мир содрогнулся. Я распахнула глаза и увидела прожилки черноты, пробивающиеся сквозь ткань завесы. «Вы видели это?» — спросил лорд Байрон, шагнув вперед и сократив расстояние между нами. Я посмотрела на него и проследила за его взглядом. За чернотой пробивался рябью яркий свет. За спиной у меня все замерли, обратившись в единое целое, пока мы с благовейным ужасом смотрели на завесу. К барьеру подошли стражники тумана, державшие руки на рукоятях мечей, в ожидании худшего. «Что нам делать?» — спросил лорд Байрон, глядя на завесу, которая пульсировала магией, как будто по ней били с другой стороны. Сквозь барьер пробивались треск и звуки бессловесного гнева, а с нашей стороны воцарилась тишина. Еще один толчок, и чернильно-черная тьма распространилась по барьеру, пульсируя в такт с биением сердца у меня в груди. Я поднялась на ноги, не смея дышать, не смея закрыть глаза. «Нам нужно укрепить завесу», — сказал верховный жрец, снова повернувшись ко мне. Он коснулся моего плеча, толкая меня вниз гораздо сильнее, и я, упав уже совсем не так грациозно, как в первый раз, приземлилась на руки и колени, почти уткнулась лицом в завесу и едва не вдохнула мерцающую пульсирующую магию. С надрезанного горла капала кровь, и красные капли растекались по земле, словно в замедленном темпе. Когда по колеблющемуся белому краю границы прокатилась еще одна черная волна, земля подо мной содрогнулась, будто сам мир пришел в ярость. Верховный жрец решительно шагнул ко мне, намереваясь вонзить нож прямо в горло, и я знала, что сейчас он меня убьет, не колеблясь ни секунды. Я вытянула вперед руку и коснулась одним пальцем магии, которая взывала ко мне. Руку пронзило электричеством, и с губ сорвался болезненный вздох. В ответ загрохотало небо, и гром эхом разнесся по открытому пространству садов. Верховный жрец застыл, глядя, как сквозь завесу просачивается тьма, заливая мир тенями, затягивая дымкой солнца. Она распространялась все дальше, растекаясь по небу, пока полностью не закрыла облака, лишив наш мир света. «Что ты наделала?» Его глаза расширились от ужаса. Всем нам в детстве рассказывали легенды о том, что скрывается за завесой. Все мы выросли на них. Всех нас предостерегали от того, что может произойти, если мы по ошибке сунем свой нос туда, куда не следует. Нам рассказывали о монстрах, которые придут ночью, выкрадут нас прямо из постели и больше нас никогда не увидят. О людях, которым не повезло, которых пометили фейри, выбравшие их для жизни в качестве своих жалких питомцев. Земля снова содрогнулась, и на этот раз так сильно, что верховный жрец и лорд Байрон упали на колени рядом со мной. Люди, стоявшие ближе всех к завесе, сразу за нами закричали и, развернувшись, побежали через сады, за которыми надеялись обрести безопасность. А по завесе тем временем распространялись в трещины, сквозь которые просачивался туман, разделявший наши миры. Пронизанный черными линиями, он расползался, как клочья паутины над горизонтом. Внезапно завеса перестала колыхаться и застыла, словно примерзшая к стеклу. «Бежим!» — прошептал лорд Байрон, неуклюже вставая на ноги. На его лице отражались только паника и ужас перед тем, что произойдет, если магия, веками защищавшая нас, перестанет действовать. И тут завеса рухнула. Осколки дождем посыпались на расположенные у границы поля. По земле покатилась волна чистой, неразбавленной силы. Там, где когда-то мерцала завеса, осталась только стена тумана, открытая для любого, кто осмелится пересечь землю и море между мирами, перейти из мира людей в Альфхейм или наоборот. Время застыло, и мне показалось, что прошла вечность до того момента, когда я повернула голову и встретилась взглядом с лордом Байроном. Он упал первым, его отбросило назад, а я почувствовала волну чернильной силы на коже. Она проникла в мое тело через царапины и раны, поселилась в нем, и мне стало казаться, что это больше не мое тело, а что-то другое. Это было абсолютно новое, незнакомое мне чувство. Сила погрузилась в меня, подняла с колен, толкнула назад, скрутив мое тело в воздухе взрывной волной, прокатившейся по садам. Наконец я упала, больно ударившись спиной о землю, и уставилась в медленно темнеющее небо, на котором щупальца тьмы обвивали солнце. На землю опустилась ночь. Травинки щекотали мне кожу, проникая под платье и легкую накидку. В голове у меня мелькнула мысль, а взойдет ли солнце когда-нибудь снова? А потом я почувствовала страшную, ослепляющую боль.